Пространственная ферма в ином мире. Глава 38. Грамотность. Джао не знал, что происходит за пределами соломенной хижины. Но он считал, что Мэрина в любом случае позаботится о нем. Джао очень устал и просто хотел выспаться. Вытащив из амбара одеяло, он сразу же лег на кровать. И уже через пару минут крепко спал. Из-за выпитой воды из небытия, его тело не могло выдержать даже обычные упражнения, что уже говорить о событиях, произошедших сегодня. За пределами соломенной хижины рабы также отдыхали. С такой редкой возможностью отдохнуть они, естественно, ничего не скажут против. Плюс земля была покрыта мягкими одеялами, и вскоре во всем пространстве стало очень спокойно. Даже Рокхед и Блокхед сидели перед дверью Джао полулёжа. Где-то через 2 часа Мэрина проснулась и медленно пошла к хижине. Открыв дверь, она убедилась, что Адам спит крепким сном, и тихонько, закрыв дверь, она ушла. Глядя на рабов, она увидела, что некоторые из них уже проснулись и просто сидели, не зная, что им делать. Хотя Мэрина могла начать учить их читать, она не знала, подходящее ли сейчас время. Ведь если она начнет это делать, то люди будут шуметь, а она не хотела будить Адама. Но потом она заметила, что редиска, которую только посадили перед тем, как она легла спать, как раз уже начала прорастать. Мэрина очень удивилась, ведь это был ее первый раз, когда она увидела, как быстро что-то может вырасти в этом пространстве. Мэрина просто не могла не присесть и взглянуть на выросшую рассаду редиса. Эти саженцы были очень крепкими и выглядели вполне здоровыми. Делая то же самое, Мэг присела рядом с Мэрина и прошептала: «Бабушка, почему же эти редиски прорастают так быстро? Это какой-то вид овощной магии?» Мэрина слегка улыбнулась. «Однажды мастер сказал мне, что все, что он посадит в этом пространстве, будет созревать очень быстро. Но я не думала, что это будет происходить настолько быстро». «В этой ферме магический редис созревает каждые 8 часов!» Прозвучал голос Джао издалека. Мэрина и Мэг на мгновение сильно удивились. Они обернулись и увидели, что Джао вышел из хижины, причем Рокхед и Блокхед стояли позади него. Мэрина встала и спросила: «Мастер, то, что вы сказали, на самом деле, правда? Урожай магической редиски действительно может зреть за 8 часов?» Джао кивнул, а потом указал на кукурузное поле. «Видите эту кукурузу? В пространстве фермы ей нужно только 14 часов, чтобы достичь зрелости после ее посадки». Проследив направлением пальца Джао, они увидели растущую кукурузу с зелеными листьями, которые выглядели прочными и длинными. Джао повернулся к Мэрине. «У нас будет достаточно еды, чтобы поесть внутри пространственной фермы. Так что нам лучше переждать здесь, чем пытаться напасть на звериную нежить». «Да, мастер прав», сказала Мэрина. «Если мы не должны беспокоиться о поиске еды, тогда мы могли бы оставаться здесь столько, сколько нам было бы нужно». Джао обернулся и посмотрел на всех, кто не спал. Рабы стояли и почтительно наблюдали за ними. «Бабушка Мэрина, в то время как вы будете учить их читать, Рокхэт и я выроем печь для приготовления пищи». Им нужно было накормить больше сотни человек. И хотя Джао забрал много ресурсов из хранилища замка, если бы он хотел накормить рабов, ему нужно было бы организовать место для разведения огня. Поскольку ничего подобного здесь, в пространстве, не было. «Мастер, пусть рабы строят», – пояснила Мэрине. «Они смогут сделать это за короткий промежуток времени, и было бы очень странно, если бы этим занимались вы». Джао посмотрел и покачал головой. «Если они будут учиться читать и писать, в то время как их хозяин начнет копать печь, то это очень сильно напугает рабов. Ведь все происходящее пойдет вразрез тому, что они знают». Мэрине, увидев, как Джао кивнул, немедленно организовала рабов. К счастью, Джао поставил замок на его пространственный амбар, чтобы рабы случайно не схватили какие-либо инструменты. Хотя им необходимо будет накормить больше сотни человек, для постройки печи нужно только 10 или около того. Ну а для самой готовки они будут использовать кастрюлю, что Грин специально купил для рабов. На самом деле, многие рабовладельцы использовали бы этот метод, потому что это был самый простой способ накормить рабов. Ведь пока рабы работали, вам просто нужно было найти двух человек, чтобы принести кастрюлю и сварить рис, тем самым значительно экономя время. 10 рабов выкопали хорошую яму для печи, но было невозможно зажечь огонь прямо сейчас. Сначала им нужно будет подождать, пока созреет кукуруза, и лишь потом у них будут то, что можно сжечь. В противном случае им бы пришлось использовать дрова, что забрал из подземного хранилища Джао, а этого делать не хотелось бы. Джао понимал, что у них и так было мало древесины, и он не знал, когда вернется Грин. А ведь только после его возвращения они могли бы продать редис и купить больше древесины. Но сейчас Джао не хотела тратить и так ограниченные припасы. Посмотрев на яму для печи, Джао кивнул рабам, а затем он повернулся к Мэрине. «Бабушка Мэрине, кукуруза созреет только через 2 часа. В этот период времени вы должны научить их распознавать некоторые слова. Ну а я собираюсь пойти отдохнуть внутри хижины». Мэрина кивнула, и как только Джао вошел внутрь хижины, она повернулась к рабам. «Пожалуйста, не волнуйтесь. Через 2 часа или около того кукуруза созреет, и тогда мы сможем поесть. Ну, а в эти 2 часа я буду учить вас читать». Прежде чем она смогла закончить, рабы загудели от возбуждения. Они не умели читать, ведь это был здравый смысл на континенте, чтобы не учить рабов читать. Поэтому грамотность для них была чем-то святым, а сейчас они только что услышали, что Мэрине собирается учить их, так что все рабы были очень удивлены и возбуждены. Мэрине вскрикнула. «Тихо!» Рабы сразу приутихли, но все они имели возбужденный вид, когда смотрели на Мэрине. «Мы, клан Будда, не такие, как другие дворяне. Наш великодушный мастер разрешил мне обучать грамоте всех вас. И если вы сможете быстро выучить слова, то молодой господин, возможно, освободит вас всех от рабства. Понятно? Это заставило рабов стать еще более возбужденными. Джао позволил им учиться, что уже было очень удивительным, но если они будут хорошо учиться, то смогут даже стать свободными простолюдинами. О такой хорошей вещи они даже не мечтали. «Из-за условий, в которых мы сейчас оказались», — сказала Мэрине. «Я смогу обучить вас распознавать только некоторые простые слова. В эти 2 часа я смогу показать вам только 10 слов, но вы должны научиться читать и писать их». Сказав это, она взяла бумагу и кисть. У них не было доски, поэтому запись на бумаге была единственным способом, которым она могла научить рабов. Но поскольку здесь было слишком много людей, ей приходилось рисовать на листе только одно слово, дабы изобразить его очень большим. Ведь только так задние ряды смогли бы его увидеть. Мэг была рядом с Мэрине, присматривая за ними, а все остальные, включая Дейзи и Энн, старательно учились. Раньше Дейзи и Энн были простолюдинами, но они не могли ходить в школу, потому что у них не было денег на обучение. И теперь, когда у них появилась возможность учиться, они не собирались упускать ее. Мэг же ранее посещала школу в Империи. И сейчас она прекрасно видела разницу между учениками элитных школ и этими рабами. Практически все аристократические студенты считали школу одной из форм пыток и были очень счастливы, когда уроки заканчивались, и они могли уйти домой, чтобы поиграть. Адам был точно таким же. Но рабы были совершенно другими. Учась читать, они выглядели возбужденными и очень сосредоточенными. Опасаясь того, что они не запомнят урок, не имея на чем записать, они просто водили их пальцем по земле. Такая тяга к обучению очень глубоко тронула Мэг. Блокхед и Рокхед также смотрели на рабов. Поскольку они оба были приняты в клан Будда, то они автоматически получали необходимые уроки. Однако они не воспринимали их так же серьезно, как и рабы. Одной из причин было то, что они были слишком молоды, да и к тому же такая возможность научиться читать выпала им слишком легко. Вы не можете оценить значение того, что слишком легко получаете. Они учились читать вместе с Адамом. Но Адам не считался мудрым человеком, и хотя он был умнее их, но он не увлекался чтением, так что ему требовалось несколько попыток, чтобы выучить. Впрочем, так же, как и им. Но сейчас, глядя на рабов, которые были так сосредоточены на учении, Блокхед и Рокхед не могли не устыдиться. Мэрина, естественно, увидела это и вдруг поняла, что решение Адама было правильным. Если рабы не будут уметь читать, то даже если они захотят внести свою лепту в клан Будда, то их возможности для этого будут весьма ограниченными, независимо от того, сколько они будут работать. И если они научатся читать, то смогут значительно лучше помочь клану. Ведь для того, чтобы восстановить свои позиции, клан Будда будет нуждаться в каждом человеке. Так что она учила их очень серьезно.